Между прочим, и последующие события укладываются в эту версию. Если набраться смелости и признать, что вторжение крестоносцев на Русь в 1242 году – ответ на глубокий рейд русских в Европу. Не зря нападение псов-рыцарей носило все черты крестового похода. Папа попытался отомстить, как мог и умел. Страница 215. Особо отмечу, эта версия никоим образом не меняет сложившихся исторических акцентов, то есть не признает за крестоносцами никакой правоты, а русских вовсе не делает неправыми. Крестоносцы своей долголетней агрессии причинили славянам столько бед, что правыми оказаться не могут ни в какой ситуации. Есть ли косвенные подтверждения нашей гипотезе? Хватает. В тогдашней Европе широко было распространено убеждение, что Фридрих II тайно сносился с татарами и пытался с их помощью сокрушить папскую власть. В нашей историографии принято считать, что римские папы измыслили ложное обвинение. Примечание. Следует отметить, что в нашей истории, к сожалению, истории папства занимались не историки, а главным образом авторы антирелигиозных трудов, что накладывает на их писание специфический отпечаток. Конец примечания. А если не измышляли, если это была чистейшая правда, тем более, что по нашей версии татары, вернее, воины Александра Невского, вели себя так, словно в малейших деталях выполняли общий план, направленный на сокрушение папства. И слишком многое связывало Александра с Фридрихом. От наследственной дружбы до общего желания свалить мешавшего им ватиканского властелина. Посмотрим, как развивались события после возвращения русских на родину. На Русь в 1242 году напали крестоносцы, а против Фридриха также двинулось крестоносное войско, которое штурмом взяло столицу города Ахен, чтобы короновать там своего императора. Война эта не стихала еще четверть века. В конце концов, 14-летний внук умершего к тому времени Фридриха Контрадин был взят в плен сторонниками папы и обезглавлен, что полностью противоречило принятым тогда рыцарским правилам ведения войны, касавшимся дворян и монархов. Мало того, род Гогенштауфенов был истреблен полностью. В 1273 году на императорский трон взошел австрийский герцог Рудольф Габсбург, положив начало эре Габсбургов, столь печально закончившейся в XX веке. Страница 216. Должно быть, папа пережил в свое время нешуточный страх, что и вызвало столь лютую ненависть к Гогенштауфенам, вырезанным под корень. В этой связи не лишне вспомнить итальянские хроники XIII века, где прямо пишется о татарском посольстве, отправленном к Фридриху и преподнесенных императору дарах. А другие исследователи отмечают многозначительный факт. При известии о вторжении в Европу татар страх охватил все державы и всех государей, кроме Фридриха. Это и понятно, ему-то чего было бояться. Уж он-то знал, кто движется, куда и зачем. И наоборот, спешно отправленные к татарам папские гонцы встретили самый нелюбезный прием. А как же хваленая монгольская веротерпимость? И поневоле закрадывается определенные подозрения насчет обстоятельств смерти Александра Невского, которую тогдашняя молва объясняла отравлением. Подозревали в этом ордынцев, но поскольку мы знаем, что главой ордынцев как раз и был Невский, вряд ли стоит верить, что он отравил сам себя. А вот в тогдашней Италии отравление развилось в настоящее искусство. Очень уж близки ко времени загадочная смерть Невского и истребление Гогенштауфенов. И если принять версию о глубоком рейде русской армии в Европу, направленную против папы, гораздо легче понять форменный шквал антитатарской пропаганды, забушевавшей в Европе. Об этой насквозь лживой, насыщенной самыми несообразными фантазиями татароведческой литературе мы подробнее поговорим позднее. А пока что рассмотрим еще один неимоверно любопытный аспект проблемы, дальнейшую судьбу необозримой монгольской державы. Но сначала небольшое дополнение.